Часть четвертая. Сложная. Поиск клиента. Где же ты, мой клиент? Как мне тебя найти? Как мне понять, что это именно ты, а не тот, кто притворяется тобой, но тобой не является? И как мне определить критерии, по которым я буду решать, какой клиент мой, а какой не мой, чужой, не клиент? А может, вопрос о делении клиентов на моих и не моих в принципе неправильный? Может быть, такой вопрос упаднический? Может быть, этот вопрос является оправдательным приговором моему неумению продавать? Ведь как легко сказать тебе или руководителю «это не наш клиент»? Как легко сказать это, если ты не можешь найти к нему подход или не можешь найти о нем достаточной информации? Так или иначе, но объективная реальность существует, если вы только не стоите на позициях крайнего солипсизма. Это во-первых. Во-вторых, реальность не является однородной. Есть мягкое и твердое. Есть воздух, есть вода, есть земля, есть огонь. Так мы можем прийти к заключению, что клиенты также отличаются друг от друга. Отличие всегда выявляется по определенным параметрам. Если мы даже заговорим об абсолютном отличии, то его можно определить как отличие по всем параметрам, которые только можно предположить. Тогда одним из отличительных критериев клиента является то, насколько подходит к нему в принципе наш продукт. Теорема о существовании деления клиентов на наших и не наших доказана. А значит, наших клиентов придется искать. Что может способствовать поиску клиента? Давайте перечислим. Это знание своего продукта, знание целевых сегментов и умение описывать профили клиентов, как это сейчас модно говорить среди больших продаж, профилировать, а иногда проспектировать. Знание рыночной ситуации, знание ключевых лиц, умение анализировать потенциальных клиентов по видимым невооруженным глазом параметрам, умение вступать в первый контакт, телефонный, письменный, личный. Все это хорошо проиллюстрировано на рисунке, который вы можете увидеть, открыв файл «Рисунок 4» в папке «Doc» на компакт-диске. О важности стадии поиска клиента так многие говорят. Но когда дело доходит до практических инструментов, все часто ограничивается анкетами профиля клиента. Интересно, сколько реальных продавцов действительно их заполняют. По собственной воле, разумеется. Маленькое, но важное добавление. Так что для меня лично эта глава является вопросом. Когда мы начинаем общаться с опытными продавцами, то приходим к выводу, что количество выходов на клиента в каждом бизнесе достаточно ограничено и практически всем известно. Хотя, конечно, бывают удачные находки, так сказать, новые пути поиска. Не стоит отчаиваться. Этот мир всегда дает нам возможность новых дорог. Только эти дороги надо увидеть. Ведь часто они затуманены нашими страхами, закрыты стражами нашего неверия, запутаны линиями нашего неведения и заболочены нашей ленью. Так как можно искать клиента? Какие мы можем назвать источники? Перечислим эти источники. Получение рекомендаций от постоянных клиентов, деловая пресса, общие и специализированные справочники, информация в интернете, выставки, организация презентаций и демо-версий, реклама в средствах массовой информации и интернете, холодные звонки, клубные собрания и тусовки. Конечно, могут быть и свои источники. Все ли их вы используете? Первый вопрос. Насколько качественно? Второй вопрос.